Глава 23. Я осмотрелся, пытаясь разобраться, как мне попасть в таинственное затененное пространство, и есть ли вообще где-то рядом проход. Улица, хоть и находилась на самой границе общего ангара, была уже довольно оживленной, с целым рядом торговых и развлекательных заведений. Как минимум три из них пересекались с темным пятном. Прямо передо мной находилось одноэтажное здание магазина, или, как здесь это было принято называть, дроид-шопа. Вывеска над входом, выполненная в серо-черных цветах, приглашала выбрать себе самое надежное оборудование в мерзлоте. На табличке, рядом с названием «Дроид Хаус», была изображена достаточно искусно сделанная фигурка варлока. Хозяин заведения, видимо, тоже готовился к праздничным мероприятиям. По периметру затемненных витринных стекол висели ирландские флажки и баннеры, объявляющие о 10% скидке на старые модели в честь юбилея города. Я подошел к автоматическим дверям, которые при моем приближении разъехались в разные стороны, и зашел внутрь. Воздух в помещении был посвежее, чем на улице. Уже ставший привычным лимонный запах нейтрализатора здесь перебивал какой-то древесный фильтр, что вызывало в моем восприятии небольшой диссонанс. Не на лесопилку все же заглянул. Насчет надежности вывеска не обманула. Представленные модели действительно считались одними из самых неубиваемых в мерзлоте. Мой взгляд сразу упал на майтоновского клона истребителя. Дроида выпустили на рынок 6 лет назад, и он до сих пор оставался одной из самых продаваемых моделей. Многие операторы отдавали предпочтение именно ему, несмотря на наличие обновленных версий. Лаконичную сине-белую расцветку выгодно подчеркивали черный визор и защита на предплечьях и нагольнях. Рядом с истребителем стоял японский защитник. Слишком толстый на мой вкус. Инженеры явно с ума вдохновлялись. Броня этого дроида была полностью черного цвета и чем-то даже напоминала броню Ориджей. Здесь производители выделили белым только визор. Дальше пошли китайские хрустики, легкие разведчики. И наши родные инженеры, видя двух таймыров последнего поколения. Внутри у меня появилось теплое чувство. «Вот такие мне нужны на нашем руднике». «Чем-то конкретным интересуетесь?» — услышал я. Передо мной возник худой, сутулый мужчина в полупрозрачном шлеме дополненной реальности, одетый в потертые джинсы, старенькие кеды-конверсы и рубашку в зелено-оранжевую клетку. Я с удивлением уставился на его голову. Вроде это называлось «шлем смешанной реальности», чтобы и там, и здесь одновременно. Яблочные с таких начинали еще во времена моей молодости. Из головной части торчали две небольших антенны, а вся поверхность шлема по периметру была усеяна датчиками, мигавшими то зеленым, то голубым цветами. Мужчина смахивал на безумного стимпанковского ученого, только с поправкой на космический дизайн. Девайс практически полностью скрывал лицо продавца. Я мог рассмотреть только короткую рыжую бороду, окаймлявшую заостренный подбородок. От мужчины веяло какой-то зажатостью. Как будто ему самому было неуютно находиться в этом небольшом, но приятном пространстве. Он постоянно переминался с ноги на ногу и периодически дергал левым плечом. Разновидность нервного тика? «Зак О'Коннор», — представился продавец. «С удовольствием проведу вас по миру дроидов и помогу определиться с покупкой», — произнес он заученную фразу, но потом добавил. «Или с продажей». «Алекс», — представился я. «Только с покупкой, потенциальной». Мужчина с интересом уставился на моего Ориджа, а в следующий момент я почувствовал, как рваная и слабая волна энергии попыталась проникнуть в мою систему. Я быстро вернул продавцу его неудавшуюся атаку. Постарался рассчитать силу энергетической блокировки так, чтобы бедняга не свалился в обморок. По телу Зака прошла заметная дрожь, после чего мужчина отошел от меня на несколько метров. «Тайно считывать данные системы Ориджа даже хуже, чем спрашивать возраст у женщины». Примирительным тоном предупредил я. «Прости, не удержался. Уж больно хорош», — отозвался Зак, снова подходя ко мне поближе. Как будто это объяснение могло служить оправданием его поступку. «Точно не продаешь?» Я отрицательно помотал головой. «Самому пригодится», — отрезал я, а затем еще раз посмотрел на представленных в зале дроидов. Все были новыми, с заводов. «Есть еще один зал?» Зак кивнул. «А какая модель тебя интересует?» Я решил совместить полезное с полезным. «Для начала вот эти красавцы!» Я кивнул на таймыров. «Красавцы у меня есть во втором зале, а эти просто рабочие машинки по 300. Дороговато». «Так они нулевые, и к ним с десяток сменных насадок в комплекте идет. Хочешь грузчик, хочешь шахтер, а хочешь огневая точка. Трансформер, а не дроид. В принципе, есть и бушные варианты». Зак немного потоптался на месте, как бы раздумывая, следует ли ему делиться со мной своими секретами. Затем все же сделал приглашающий жест рукой и, не снимая с себя шлема, направился к двери за стойкой. Мы оказались в помещении, больше похожем на старый гараж. Правда, вместо подъемников и стеллажей с инструментами здесь стояли только грубо сколоченные боксы. А вот ассортимент удивил. Прямо передо мной красовался клон Варлока из новой коллекции Майтона, такой же, как я видел в галерее Лейна. «Кронос», — довольным голосом проговорил Зак. «Планированная часть навыков, в частности телекинез и возможность создания энергетического щита». Я рассмотрел мощное рельефное тело дроида. Заметил вмятину на бедре, а на спине две не очень хорошо заделанных царапины от чьих-то когтей. «И почем такой?» — поинтересовался я. 2,5 миллиона. С готовностью отозвался Зак. «Ага, продают по цене нового, хотя всем присутствующим здесь очевидно, что дроида уже использовали. Так он и у официалов стоит столько, причем новый». «Только у официалов тебе такого ждать еще пару лет». Довольным тоном проговорил мужчина и перешел к следующему боксу. «Вот теперь я удивился по-настоящему. Передо мной стоял оригинал, класс «Защитник». Слегка помятый, что странно. Такие повреждения легко затягивались парой кристаллов Скайкрафта. Высокий, под 2 метра, и широкий, но не шкаф, а вполне пропорциональный, даже изящный. Никаких логотипов или опознавательных знаков». «Где же ты его взял?» — спросил я, вглядываясь в темно-фиолетовую скайкрафтовую броню. «Нашли в карьере при раскопках, когда завод строили», — ответил О'Коннор. «Почем?» 4 миллиона. Пожал плечами рыжий. «Что так дешево? Ворованный?» — уточнил я. «Цену ушлый продавец назвал странную, сильно ниже рынка». «Нет», — быстро ответил продавец, а потом уточнил. «Этот нет». И стало еще подозрительнее. «А что не так?» «Синхронизация нестабильна. Контакт срывается». С явным сожалением в голосе ответил продавец. «Может, день проработать, а может и 10 минут». «С таким минусом даже дорого», — махнул я рукой и пошел дальше. Посмотрел еще 2 боевых клонов-разведчиков из серии «Поддержанные». «Эти по 1 миллиону». Тут же оповестил меня продавец, не дожидаясь вопроса о цене. Но я сразу же помотал головой. Не поддержанные, а передержанные. А если судить по цене, точно краденые. «Ну, и если есть потребность в какой-то определенной модели, то могу попробовать достать». Проговорил продавец и многозначительно добавил. «Поставки бывают разные». «Интересное кино. Тут явно что-то было нечисто. Похоже на торговлю краденым, но уж слишком легко Коннор согласился продемонстрировать мне 2-й зал. Значит, с документами у него все в порядке или с местной крышей». Я поблагодарил продавца за экскурсию и сказал, что, возможно, еще зайду на днях после того, как обсужу имеющиеся варианты с командой. Задержался только перед Ориджем, чтобы поближе рассмотреть область затылка и параллельно проанализировать данные от искорки по помещению. Увидел небольшой, но глубокий скол в том месте, где у обычного человека затылочная кость, а у дроида — модуль связи. Вероятно, какие-то еще внутренние повреждения имеются, раз Оридж не может сам восстановиться. Жаль, отличный экземпляр, можно было бы его для Роберта взять. А вот результат сканирования помещения ясности не внес. Под ногами явно были скрытые пустоты, но тянулись они в обе стороны, захватывая и соседние здания. Плюс несколько дверей во внутренние помещения куда угодно могли вести. Хоть в квартиру продавца. Попрощавшись, я вышел из магазина и посмотрел на соседнее здание, выкрашенное в светло-серый цвет. «Ронан Групп. Райский уголок в мерзлоте». «Интригует». Я поднялся по ступенькам и, толкнув стеклянную дверь, оказался в офисе продаж. За небольшой стойкой скучала приятная блондинка в деловом костюме и в очках в оправе Мацуда. «Очень дорогой кастомный бренд, еще с моих времен. Когда Роберт себе такие купил, почти год охотился. Его даже очкариком перестали называть. И вроде бы первая подружка у него тогда появилась, очень даже симпатичная. А за стойкой так вообще красотка сейчас сидела. Ее кудрявые волосы были заплетены в тугую косу, однако непослушные завитушки все равно выбивались из прически, контрастируя со строгим внешним видом девушки. Я даже обернулся, чтобы убедиться, что я все еще в Айстауне, а не в деловом районе Вавилона. Вдоль стен помещения были расставлены столы с макетами разнообразных строений. Почти везде экспозиция была завершена, только за одним столом как раз трудился робот-манипулятор, выпиливал из бетонной глыбы окошки и дверные проемы. Увидев меня, блондинка оторвалась от своей тач-панели и вышла из-за стойки. «Добрый день!» — приветливо сказала она. «Интересуетесь недвижимостью?» «Да, очень интересуюсь», — ответил я, кивая, а заодно просканировал девушку. «Не знаю, правда, почему я искал признаки фоггеров у нее в декольте. Возможно, просто верхние пуговицы рубашки были слишком сильно расстегнуты». Девушка улыбнулась и подвела меня к макету, на котором был скопирован типичный пейзаж мерзлоты — долина между двух высоких гор. На ровной площадке в низине располагался дом, больше напоминающий греческий храм. 6 колонн, каждая из которых была сделана в виде античной статуи. Плоская крыша. «Греческий стиль сейчас очень популярен», — объяснила девушка. «Фишка в том, что каждый декоративный элемент несет на себе функциональную нагрузку. Например, в данной модели вся система вентиляции и агрегаты расположены в колоннах. Ну и материал, конечно. Сверхпрочный бетон, за сохранность которого владельцам дома можно не переживать следующие 200 лет». Я настороженно всмотрелся в лицо блондинки. Слишком долгосрочное планирование. Уж не с внедренным ли сознанием я имею дело? Но в глазах Марьяны, по крайней мере, именно это имя было написано на бейджике сотрудницы Ronan Group, было столько живой непосредственности, что я отказался от этой версии. «Есть еще космический корабль, ледокол, а также юрта, своеобразная реплика древних построек. Но внутри чистый модерн. За это можно не волноваться». «Понимаю», — задумчиво произнес я, поглядывая на ценник греческого домика. «200 лет — это неплохо. 199 из них надо будет на этот дом зарабатывать. Но, признаюсь, выглядело все довольно заманчиво. Один из макетов был словно врезан в скалу. Трехэтажный особняк с панорамным остеклением. У Лейна было что-то подобное. Девушка переходила от макета к макету, демонстрируя мне все разнообразие архитекторской мысли. Мое внимание привлек обычный одноэтажный домик, чем-то похожий на времянку с большим подвалом. Но это была времянка под ключ, уже оснащенная всем необходимым для жизни в мерзлоте. Просто и уютно. Что-то подобное неплохо было бы поставить рядом с шахтой. «Вообще, мы можем реализовать проект любой сложности», — продолжала свой рассказ Марьяна. «Может быть, вы хотите спроектировать замок или охранную башню?» «Определенно, но я бы начал с чего-то более практичного». Попросил Марьяну отправить мне всю информацию на почту, а затем быстро перекинул ее Роберту. Пусть разбирается и просчитывает целесообразность. Попрощался и вышел на улицу, совсем забыв просканировать внутренние помещения. Рядом с офисом компании-поставщика домов находился ирландский паб, и туда уже начал активно стекаться народ. «Бар Элвуда» значилось на вывеске с изображенным на ней карикатурным человеком с пивной кружкой в одной руке и с сигарой в другой. Из открытой двери, которую просто решили подпереть камнем, доносились характерные ирландские ритмы. Я зашел внутрь и, наверное, в первый раз за долгое время почувствовал себя в мерзлоте не в своей тарелке. Кроме меня, здесь вообще не было дроидов. Только люди, мужчины и женщины, наверняка по большей части работяги или операторы. Все те, кто населял Айстаун-5 и обеспечивал его жизнедеятельность. Я протиснулся к барной стойке и встал с краю, наблюдая за тем, что происходит в зале. Меню для дроидов в виде всевозможных подзарядок тут не было, так что мне оставалось довольствоваться атмосферой. За стойкой стоял толстый мужчина в белой футболке с рисунком какого-то неизвестного мне байка, скорее всего, несуществующего. Несмотря на полноту, он проворно вертелся на своем месте, разливая пиво. Когда на стойке появлялось заказанное кем-то блюдо, бармен звонил в подвешенный к потолку колокольчик и выкрикивал номер заказа. 11! Лео, черт тебя дери! Забери свой бифштекс! Иначе я им поужинаю и даже не вспомню, что он тобой оплачен!» Через пару минут у стойки нарисовался высоченный парень в красной ковбойке и с довольной ухмылкой сгреб со стойки свой заказ. «И еще две пинты, Элвуд!» Добродушно пробасил Лео и отвалил от стойки к своему столу. Я проводил глазами не столько парня, сколько его еду, от которой шел божественный запах жареного мяса. Впервые за долгое время пожалел о том, что я сижу на своей 37-й, а не в баре Элвуда, и не могу насладиться этим прекрасным стейком. Сидя в кресле, я дотянулся до оставленного мне Бобом полезного коктейля и попробовал представить, что формально это тот самый сочный бифштекс, который только что ушел из-под моего носа. Получилось не очень. Музыка в зале стала громче, и люди начали раздвигать столы в центре помещения. Дело шло к танцам. Три веселых девушки вышли на расчищенное пространство и с шуточками и смешками выстроились в ряд, ожидая подходящего такта. Я еще немного покрутил головой стойки, рассматривая лица посетителей. Так и не встретив ни одного подозрительного гостя, кто хоть чем-то мог быть похож на преступника или на Фоггера, вышел на улицу. Обошел бар с другой стороны и оказался на заднем дворе, где стояли мусорные баки. Дошел до забора сетки, отделявшего территорию заведения от дроид-хауса. На задворках магазина стоял клон-охранник, старенький китаец, вооруженный таким же тазером, что и охрана на въезде в город. Что здесь следовало охранять, с точки зрения честного торговца, непонятно. Несколько морских контейнеров? Я заглянул по очереди в два открытых возле городской стены. Ничего интересного. Почти заполнены ломом из дроидов. И два закрытых расположились впритык к магазину. Между ними сделали дополнительный навес. Там стоял пластиковый стол, а вместо стульев лежали стопки бетонных блоков. Типа курилка для сотрудников. Я скрылся за мусорным баком, когда охранник прошел мимо забора и посмотрел на часы на экране. До официального старта праздника и торжественного салюта оставалось еще два часа. Еще немного, и над заводом полетят фейерверки, которые будут транслировать на экранах внутри города. Плюс шоу дронов, анонс которого я видел вчера на информационной плазме. Кроме того, гуляния начнутся не только в ирландском пабе. Что этот дроид, не человек, что ли? Не отвлечется? Отвлекся. Ровно за 3 минуты до салюта. Завис стальным чурбаном рядом с контейнером так, чтобы не было видно, что визор погашен, и отключился. Предположу, что побежал в паб, так что 10 минут, считай, у меня в кармане. Увидел, как с парковки Ronin Group, примыкающей к свалке с другой стороны, взвизгнув протекторами, сорвался маленький красный пикап. Марьяна спешила на праздник. Активировал маскировку и быстро перемахнул через забор. Прокрался под камерой, выпрямился в полный рост и обычной походкой пошел к дроиду. Если оператор на месте, буду косить под заблудившегося туриста. Но дроид не отреагировал, а вот с улицы послышались дружные радостные крики с обратным отсчетом. 20! 19! Я осмотрел дроида, зафиксировав встроенный в запястье электронный ключ. Приподнял и, кряхтя в кресле, понес к контейнеру. Напряжение мышц, оно хоть и в голове, но все равно напряжение. Открыл замок и отнес охранника обратно, развернув его в другую сторону. Закрылся в контейнере и огляделся. Инструменты и ящики, судя по весу, пустые. Между ними узкий проход в заднюю часть контейнера, а там — крышка люка, на которой мигал красным сигнал электронного замка. С улицы донеслось. 3, 2! И в тот момент, когда люди крикнули «1!» и над городом бабахнул первый фейерверк, я выбил люк.